Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 27. Я эволюционирую. Текст читает Оцару. Что-то неожиданное произошло, когда я подняла уровень. Что значит эволюционировать? В смысле, это то, о чем я думаю? Это как в игре, где растишь покемона? Доступны следующие пути эволюции. Пожалуйста, выберите из следующего. Слабый терактер, малый терактер. Подождите минуточку, всего пара секунд. Так, надо хорошо подумать, это один из важных моментов в моей жизни. Не человеческая, конечно, а жизни паука, но в любом случае я не могу выбирать наобум. Я эволюционирую, это, конечно, хорошо. Неудивительно, что такая вещь существует в этом мире, похожем на игру, бессмысленно, если я начну это оспаривать. Но поскольку это называется эволюцией, то она должна улучшать мои способности. Так, спокойнее. Если я могу эволюционировать, то лучше, наверное, все-таки это сделать. Есть вещи, которые лучше, когда не эволюционируют, в зависимости от игры. Хотя я думаю, что эволюция лучше, поскольку такие случаи очень редки. Проблема в том, что на выбор есть две ветви эволюции. Слабый терактер и малый терактер. Если честно, то разница на слух не такая уж и большая. Единственная разница – слабый или малый. Эх. Как было бы хорошо, если бы можно было оценить то, что говорит голос небес. Тогда разница была бы понятна. Хотя, в общих чертах, разве нельзя это представить? Скорее всего, я перейду во взрослую форму, если выберу слабого терактера. Но слово «малый» исчезнет из названия. С другой стороны, малый терактер станет более высокого ранга, поскольку исчезнет слово «слабый». И с другой стороны, слово «малый» означает, что я так и останусь детенышем. Так, наверное, следует полагаться на это. Думая так, я выбрала, что буду выбирать. Единственный выбор – малый терактер. Не очень хорошо, если я эволюционирую в ухудшенную версию своего вида. Кроме того, разве малый терактер не означает, что он будет эволюционировать и дальше? Убирая малый и эволюционирую в терактера. Я не знаю, насколько я изменюсь после эволюции, но по крайней мере, я уверена, что перестану быть слабой. Так что выбор варианта был вполне очевиден. Конечно, возможно, что слабый терактер тоже сможет эволюционировать дальше. Но я не могу выбирать, полагаясь только на надежду. Кроме того, если я выберу слабого терактера, будет пугать то, что я не знаю, насколько большой я стану. Поскольку став взрослым, я наверняка вырасту в размере, хотя не думаю, что стану больше сразу после эволюции. Но я не могу сказать, что это невозможно. Это все-таки фэнтезийный мир. Меня пугает то, что я не могу отбросить вариант типа «я эволюционирую», я стала больше. Когда такая возможность присутствует, я не могу ее исключать. Конечно, я не буду такого же размера, как гигантский паук, которого я видела раньше. Но будут проблемы, если мое тело вырастет больших размеров, чем в коридоре, в котором я нахожусь. К примеру, я видела монстра по имени Финджигуах раньше. Этот монстр был настолько большой, что мог заткнуть с собой проход диаметром 3 метра. В таком случае передвигаться станет довольно сложно. Я думаю, такие монстры живут в местах попросторнее и в какой-то момент теряют возможность заходить в узкие проходы. Если так подумать, возможно, я тоже не смогу передвигаться там, если стану больше. Так что лучше, если размер останется тем же. Вот почему я выбираю малого терактера. Я выбрала. Я эволюционирую в малого терактера. Персонаж «Малый слабый терактер» эволюционирует в «Малого терактера». Ах, выбор принят мгновенно. Хотя голос небес всегда все делает быстро. Мне бы хотелось, чтобы он больше думал о моих эмоциях. Даже когда я эволюционирую с таким Эволюция выполнена. Вид «Слабый маленький терактер». Способность достигнута. Способность «Табу первый уровень» стала «Табу второй уровень». Способность достигнута. Способность магия ереси первый уровень стала магией ереси второй уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость разложению первый уровень стала сопротивляемость разложению второй уровень. Способность достигнута. Способность скоростной первый уровень стала способность скоростной второй уровень. Получены очки способностей. Ой-ой, Рен? Что? Когда я успела заснуть? Нет, такое ощущение, что мое сознание выключили, а потом внезапно включили. Это эффект эволюции? Эй, уважаемый голос небес! Вам следовало сказать заранее, что я потеряю сознание на этапе эволюции. Эволюция закончилась? Не похоже, что мой внешний вид поменялся. А, способность оценка отключена. Так, я оценила себя, чтобы утащить свое состояние. Маленький терактер первый уровень, без имени, статус слабый. О, что? Кажется, с эволюцией все в порядке, поскольку название моего вида сменилось. Но первый уровень? Здесь что, после эволюции все сбрасывается? Я не могу понять, потому что статус все так же показывается, что я слабая. В смысле, я все еще слабая. Так, отбросим эти мысли. Есть кое-что, что беспокоит меня. Красная полоска стамины практически пуста. Так вот, почему тело такое неповоротливое, и я очень голодна. Скорее всего, это из-за энергии, которая потребилась для эволюции. Удачно, что у меня было много добычи. Кажется, эволюция удалась. Но это может быть опасно, если делать ее без подготовки. Я теряю сознание и становлюсь голодной. На случай, если будет еще одна эволюция, будет плохо, если я не подготовлюсь к ней заранее.